«Как тебя зовут?» — ласково и весело спросил Алехин. «Полтизан», — бойко ответил малыш. Васюков, улыбаясь, переступил в сторону. И только тут Алехин заметил, что у мальчика нет левой руки. Из короткого рукава рубашонки выглядывала необычно маленькая багровая культя. Алехин был не сентиментален и за войну перевидел всякое. И все же ему сделалось не по себе при виде этого крошечного калеки с такой подкупающей улыбкой, смотревшего ему в глаза. И, не удержавшись, он проговорил: «Как же это, а? В отряде был. В налибоках зажали нас, осколком мины задел», — вздохнул Васюков. «Ну, умываться», — велел он сынишке. Мальчуган проворно шмыгнул за перегородку. «А жена где?» — поинтересовался Алехин. «Ушла». Переставив костыли, Васюков повернулся спиной к Алехину и шагнул за перегородку. В город сбежала с Фершелом. Опираясь на костыль и наклонясь, он лил воду из кружки, а малыш, стоя над оббитым эмалированным тазиком, старательно и торопясь тер чумазую мордаху ладошкой. Алехин в душе выругал себя, а жене спрашивать не следовало. Ответив, Васюков замолчал, замкнулся, и лицо у него стало угрюмое. Умывшись, мальчик поспешно утерся тем самым полотенцем, каким отец вытирал скамью для Алехина, и проворно натянув маленькие запачканные зеленью трусики. Его отец тем временем, молча и не глядя на Алехина, отрезал краюшку хлеба, сунул ее в цепкую ручонку сына и, сняв со стены автомат, повесил себе на грудь. Алехин вышел первым и уже ступал по росистой траве, когда, услышав сзади сдавленный стон, стремительно обернулся. Васюков, стиснув зубы и закрыв глаза, стоял, прислонясь к косяку двери. Бисеринки пота проступили на его нездорово-бледном лице. Ребенок, справлявший у самого порога малую нужду, замер и, задрав головку, испуганно, не по-детски озабоченными глазами смотрел на отца. — Что с вами? — бросился к Васюкову Алехин. — Ничего, — приоткрыв глаза, прошептал Васюков. — Рана открылась. Уж третий день. Должно, кость наружу выходит. Мозжит, мочи нет. А тут задел костылем, аж в глазах потемнело. — Вам необходимо в госпиталь, — с решимостью заявил Алехин, соображая, как это лучше устроить. — Насчет машины я позабочусь, вас сегодня же отвезут в Лиду. — Нет, нельзя, — покачал головой Васюков и, зажав костыль под мышкой, поправил автомат. — Вы что, за ребенка боитесь? Оставить не с кем? — Нет, а в госпиталь не могу. Морщась от боли, Васюков переставил костыли и двинулся, выбрасывая вперед ногу и подпрыгивая на каждом шагу. — Сельсовет оставить нельзя. — Почему? — Алехин, проворно открыв калитку, пропустил Васюкова вперед. — У вас заместитель есть? — В армию забрали, никого нет. Секретарь девчонка несмышленная, никак нельзя. Понимаете, не могу. Опираясь на костыли, Васюков встал посреди улицы и, оглянувшись, в полголоса сказал: — Банды объявились. Третьего дня пришли в Соломенцы, человек 40. Председателя сельсовета убили, и дочь, и жену, а печать забрали.